Аккорд пустоты. Deus Armoriris. Почему ты разлучаешь нас? Прозрачный темный мир. Маленькие огоньки пяти цветов. Красного, синего, зеленого, желтого, белого. Возникали из ниоткуда, пролетали мимо, подобно светлячкам, а затем исчезали вдалеке. Скажи, Клюэль, ты думаешь, что находишься у себя в школе? Было ли это произнесено с цинизмом или какой-то злобой? Нет. В доносившемся сквозь пространство голосе истинного духа слышались лишь утешение и сострадание. Но это лишь наоборот раздражало Клюэль. «А ты хочешь сказать, что нет?» — выкрикнула девушка, отдавшись переполняющей ее ярости. Однако голос ничуть не поколебался, а стал еще более мягким. «Моя сила — твоя сила. И ты пользовалась ей много-много раз. Однако твоей целью никогда не были собственные интересы или желания. Благодаря этой силе ты смогла что-то спасти, что-то защитить. Но вот что досталось тебе самой?» Мягко и с явным сочувствием произнесла Армаририс. «Учителя, которые хотели тебя испытать в кабинете директора, ученики, бросающие на тебя удивленные взгляды, Миждер, который совсем напрямую назвал тебя чудовищем, неделю назад, стоя на крыше школы, ты ведь сама сказала, что как только закончились летние каникулы, тебя начали пугать взгляды других учеников, что чувствуешь удушье». «Сказала». Ярость исчезла, и в душе Клюэль остались лишь холодные, буквально ледяные воспоминания. Сначала учителя, а затем незнакомые ученики раз за разом просили ее призвать Феникса, но она ужасно не хотела выставлять истинного духа, или скорее саму себя на показ, прямо как на каком-то шоу. «Это было так тяжело. На меня стали смотреть иначе, чем прежде. Я испугалась. Да, храбрость в том, чтобы честно принять эту силу. Но раз ты приняла ее, ты, наверное, понимаешь, о чем я говорю, не так ли? Для тебя я... Нет, ведь в конце концов я решилась ей воспользоваться. Тогда это было необходимо, потому что в тех невообразимых прежде смертельных ситуациях лучшее, на что я была способна, это песнопение. И к тому же я не одна. Есть человек, который верит в меня. Ты хочешь сказать, что помимо меня есть еще кто-то, кто принял тебя? Есть!» Изо всех сил выкрикнула Клюэль. «Даже если мой голос сейчас никого не достигнет, я верю в его слова в тот день. Нейт сказал, что верит в меня». «Нейт? Ты имеешь в виду Нейта Елемиаса?» «Конечно! Кого же еще?» Громко, почти что криком, ответила Клюэль на вопрос Армаририс. «В таком случае, я пока не могу выпустить тебя отсюда». В этот же миг царившие в пустоте огоньки пяти цветов беззвучно исчезли. «А?» Клюэль машинально осмотрелась. Но все было тщетно. Сколько бы она ни всматривалась, все равно не могла увидеть что-либо даже на метр впереди. Последний источник света исчез из холодной пустоты, которая была прозрачнее любой тьмы. «Я не признаю Нейта. Он не обладает достаточными способностями, чтобы доверять тебе ему». «Но почему? Почему ты постоянно пытаешься принизить Нейта?» «Мне было бы все равно, если бы ты говорила обо мне. Но втягивать других людей в мое дело... а потом еще высмеивать их — это слишком. И это уже не в первый раз. Когда Нейт сражался с лазутчиком, было все то же самое. Я наблюдаю за всеми детьми, рожденными в этом мире, с изначального острова Царабель. Именно поэтому я и не понимаю, почему ты выбрала его. Настолько слабого, настолько хрупкого». «Не говори так! Нет нужды судить людей. Я не думаю, что способность к каким-нибудь невероятным песнопениям или какие-то поразительные навыки — это то, что по-настоящему важно. Не обязательно уметь все сразу. Мне кажется, по-настоящему важно становиться лучше, тренируясь и занимаясь вместе с кем-то». «Тогда почему ты выбрала Нейта?» «Потому что Нейт верит в меня. Он подбодрил меня, когда я стала сожалеть, что поступила в эту школу. Он верил в меня, когда я сказала, что боюсь песнопений. Только ему я могу раскрыть тревожащие меня вещи, ведь он так чутко воспринимает страдания других людей, будто они его собственные. Я была так счастлива всему этому». «Значит, вся истина содержится в Ририс, завете, что заключен в слове «верю»?» В нескольких шагах перед Клюэль возник тусклый бирюзовый огонек. Сначала он был величиной с кулак, потом вырос до размеров младенца. Огонек постепенно увеличивался и набирал яркость. Наконец, пламя стало почти такого же размера, как и сама Клюэль. «Ты просто веришь в слова Нейта. Но вот способна ли ты указать мне на что-то, из чего можно было бы сделать вывод, что его слова правдивы?» Внутри синеватого пламени проявилась дрожащая человеческая фигура алого цвета. «Что ты хочешь этим сказать?» «Верю. Вместе навсегда. Эти слова в нашем мире произносят сотни и тысячи раз на дню, а затем ровно столько же раз просто игнорируют их. Мерцающий красный силуэт напоминал чью-то тень. Пусть он и был неясным, но из-за мягких округлых форм тела казалось, что он принадлежит девушке. Вдоль её спины тянулись длинные алые волосы. Пустая ложь, предназначенная для того, чтобы приукрасить действительность. Выдумки. Попытки ввести в заблуждение. Нет, даже если не учитывать злой умысел, как ты думаешь, сколько в этом мире людей, просто не способных сдержать данные ими слова? Клюэль смогла ясно понять только то, что истинный дух, находящийся по ту сторону пламени, имеет форму девушки. А затем... Именно поэтому Клюэль, я, как Армаририс, та, кто обнажила клыки на завет, задаю тебе вопрос. Почему ты веришь в завет Нейта, что заключен в слове «верю»? Истинный дух медленно проявился перед Клюэль.